потока солнечного света, столичных пыльных городов. Смотри, как мир вступает в лето и пляшет на весны костях. А мы юны, хоть и забиты своей студенческой тоской, и у разбитого корыта исправно пашем деньской. Что в сентябре пустая слюни на две недели на залив, и революции не будет, а будет офис до зари. В столичных пыльных коридорах, где грудь сжимает добрый стен, всю жизнь свою тропой позора, не думая вставать с колен. Нам не обломится за это, не попадем ни в ад, ни в рой. Смотри, как мир вступает в лето, и солнце светит через край. Что в сентябре пустая слюни на две недели на залив, и революции не будет, забудет офис до зари. Платьях у фонтанов, ведь вот уж жаришь шашлыки. Мы понимаем все изъяны своей студенческой тоски. Работать будем мы в июне и в пол июля здесь покатите. И лишь во сне, когда на шхуне нам можно будет отдыхать. Что в сентябре пускай слюни на две недели на залив, а революции не будет, там будет только до зари.